На пороге стоял юноша в тоге, румяный, светловолосый. Бронзовая бритва еще не касалась его щек, но в облике юного римлянина не было бойкости, свойственной этому возрасту. — Я не вовремя? — спросил он, пятясь. — Было так тихо, что мне показалось, здесь никого нет. Судя по акценту, юношу эллинскому языку обучал какой-нибудь афинянин. «Отец разрешил мне пользоваться этими книгами», — продолжал римлянин. «Собственно говоря, он привез их для нас с братом, которого взяли маны». «Ты Публий?» — спросил Полибий, вспомнив рассказ Исумаха о старшем сыне Эмилия Павла. «Публий, Корнелий, Сципион, Эмилиан», — подтвердил юноша. «Называй меня первым именем. Чужеземцам трудно привыкнуть к нашим длинным именам». «Как я тебе завидую», — добавил он после паузы, — «ты можешь прикасаться к творениям мудрецов и поэтов». «Давай познакомимся», — Полибий протянул ему руку. «Полибий, сын Ликорты». У Публия была широкая ладонь с короткими пальцами. В его рукопожатии ощущалась сила. Они сели за стол друг против друга. Юноша с интересом смотрел на Полибия, не решаясь начать разговор. — Хочешь посмотреть библиотеку? — спросил Полибий. — Я бы хотел почитать что-нибудь по истории. Полибий подошел к полке и вынул футляр. «История Пелопоннесской войны, Фукидида. Великая книга. Я уже читал ее», — отозвался юноша. «Тогда возьми Анабазис Ксенофонта». С этой книги я по совету учителя начал изучать эллинский язык. «Мне хотелось бы что-нибудь по истории Рима. Ведь писали же что-нибудь эллины о нас». «Писали, и немало». В этом я убедился, разбирая книги, стихами и прозой. Но как? Я внимательно прочитал историю Тимея. Она написана в Афинах, где он, как изгнанник, провел большую часть жизни. В Риме Тимей никогда не был, и о твоем народе сообщает лишь басни, которые он нашел у других верхоглядов. Есть, правда, история Фабия Пиктора, римлянина. Я начал ее читать, но она мне показалась очень слабой. — А я с тобой согласен, — кивнул Полибий. — Твой соотечественник так чернит Ганнибала, что диву даешься, как он мог одержать столько побед. — Еще я люблю охоту. Отец после окончания войны разрешил мне побывать в лесах под Олимпом. Кажется, Персей совсем не интересовался охотой. Звери попадались на каждом шагу. Я убил двух бурых медведей и огромную медведицу с желтовато-белой шкурой. — Сирийский медведь в Македонии? — удивился Полибий. Македонянин, который меня сопровождал, уверял, что такие медведи водятся и во Фракии. Видимо, моя медведица спасалась в Македонии от фракийских охотников и попала под римский меч. Так бывает и с людьми. Ждешь беды с одной стороны, а она приходит с другой. «Я убил ее копьем», — пояснил юноша. «Это был очень сильный и свирепый зверь». Полибий подошел к полке и достал футляр. Раскрыв его, он извлек свиток. «Надеюсь, ты этого не читал». «Охота с собаками», — Ксенофонт. Хм, я даже не слышал об этом сочинении. Мне казалось, что Ксенофонт — только историк и философ. Стихия Ксенофонта — не история и философия, а охота и война. И трудно сказать, в чем он был более опытен. Читая Ксенофонта, ты словно вместе с ним травишь зайца, поднимаешь кабана, подкрадываешься ко льву. «А в его время в Греции можно было охотиться на львов?» — спросил Публий. Полибий улыбнулся. — Конечно, нет. —